Виктор Ночкин, Андрей Левицкий. Я сталкер. Слепая удача. Часть первая. Первая охотка слепого. «Ты, главное, слушайся меня во всем, слепой. Ты пока зоны не знаешь, и без наставника пропадешь. А я научу, подскажу, если что. Походишь со мной месяц, привыкнешь, приметы изучишь, разберешься, что почем, тогда и сам начнешь промышлять. А пока смотри и учись. Это в твоих интересах, если, конечно, жизнь тебе дорога». Пожилой сталкер поскреб щеку, заросшую седоватой щетиной, и закончил. «Ну, конечно, и у меня свой интерес должен быть. Половину хабара, какой у тебя в этот месяц случится, отдашь мне за науку. Хоть у кого спроси. Я, если берусь молодого учить, то всегда его обратно живым привожу». Сталкер победоносно оглядел бар и повторил. «Хоть у кого спроси». Собеседник, худощавый парень, криво ухмыльнулся. «Чего скалишься? Это обычное условие. Так всегда с вашим братом-новичком договариваемся». Сидевший за соседним столом здоровенный блондин поддакнул. «Точно. У Макарыча бизнес налажен. Он частенько молодых берет в обучение». Будущий ученик улыбнулся шире. «Макарыч, я согласен. Только прогорит твой бизнес со мной. Половина хабара твоя, без вопросов, но только прикинь, половина от ничего – это ровно вдвое меньше, чем ничего. Я ж пока ничего не умею. А вот это моя забота, как и тебя обучить, и в накладе не остаться. По рукам, слепой?» «По рукам? А когда начнем?» «Да вот сейчас примем по последней и в путь!» Слепой поднял свой стакан. «За удачу!» Тут за стойкой заорал бармен. «Эй, пригоршня, забирай свой заказ!» Блондин, с интересом наблюдавший из-за соседнего стола за заключением трудового соглашения, поднялся, нахлобучил потрепанную ковбойскую шляпу и пошел к стойке. Там они с барменом стали подсчитывать снаряженные магазины к Калашникову, пачки галет, консервные банки. Пересчитанная пригоршня убирал в рюкзак. Потом важно сказал: «Запиши на мой счет!» Слепой наблюдал за этой сценой, и Макарыч посчитал нужным ободрить ученика. «Ничего, и ты таким станешь. Главное, меня слушай поначалу. Тогда в люди выйдешь, и авторитет будет, и кредит у бармена. А на удачу не полагайся, зря ты за нее пьешь. В нашем деле удача – ненадежная штука». «Слепая? Во-во!» «Ну так я с ней всегда смогу договориться. Она слепая, и я слепой. Как-нибудь столкуемся». Пригоршня тем временем закинул рюкзак за плечи и попрощался с барменом. «Да и нам пора», — сказал Макарыч. «Давай проверим оружие напоследок». Часом позже они шагали по старой дороге. Асфальтовое полотно местами пропадало под кучами прелых листьев, земли и обломанных веток. Потом снова показывалось. «Для начала тебя по спокойным местам вожу», — объяснял Макарыч. «Чтобы ты попривык. Покажу кое-что, объясню спокойно». «Ты нарочно для новичков здесь дорогу заасфальтировал?» «Чего? Шутишь? Скажи лучше, почему тебя слепым прозвали?» «Со зрением проблемы. Дальтоник я». Макарыч с подозрением покосился на спутника. Слово «дальтоник» он не знал и заподозрил новую шутку. На всякий случай он заявил: «Ты не подумай, я ко всем нациям одинаково отношусь. Мне что дальтоник, что француз, лишь бы человек надежный был». «Дальтоник – это не национальность», – растолковал слепой. «Это нарушение зрения. Я же говорю, кличка у меня еще со школы из-за этого. Иногда не различаю красный и зеленый цвет. Я и в зоне из-за этого. Как это? Зона-то здесь при чем? Понимаешь, Макарыч, там за периметром слишком много красных кнопок. Обычно красная кнопка – это такая, которую лучше не нажимать. А мне они все кажутся зелеными. Так и ткнул бы. Но люди очень трепетно относятся к своим красным кнопкам и не любят тех, кто их нажимает. Ох, чувствую, хлебну я с тобой. Да брось, здесь же нет красных кнопок. Здесь я чувствую себя нормальным человеком. Макарыч, а что там под грузовиком? Фу, едва не забыл. Я ж всегда по этому маршруту новичков вожу, чтобы аномалии показать. Они здесь как на параде, и все разные. Первое, значит, у нас электро. Вон то, что слегка светится и искрит под перевернутым грузовиком, это аномалия. Опасная. Ты запоминай, слепой, запоминай. Если влезешь в такую, шарахнет как молнией. А пока не влез в нее, так почти незаметно. Они постояли минуту. Макарыч дал возможность новичку приглядеться повнимательней, а слепому было скучно. Электро в спокойном состоянии впечатления не производило. Отойдя на пару десятков шагов, Макарыч велел. «А теперь брось в нее болт. Новичкам всегда нравится. Проверенный факт». Слепой выполнил распоряжение. Приняв болт в свои объятия, аномалия зашипела и разразилась целым каскадом голубых искр. «Вот такие у нас тут фейерверки!» – наставительно заметил пожилой сталкер. «В хорошей снаряге еще можно пережить, хотя потом недели две будешь отходить». «В смысле, молнии из глаз пускать?» «Хе-хе!» Слепой подумал и швырнул второй болт. Макарыч был прав. Новичкам это развлечение в самом деле нравилось. И слепой не отказал себе в удовольствии повторить эксперимент. На второй раз молнии были совсем жиденькие. Аномалия еще не набрала энергии для полноценного удара. Дальше снова потянулась дорога, по обе стороны усаженная старыми кленами. Эти деревья были самые обыкновенные, только ветки, обломанные у многих. Макарыч объяснил, что это кабаны, когда бесятся, бросаются на все, что шевелится. «Качнет ветром ветку, и мутант от этого может озвереть. От кабанов подальше держись. Против них твой дробовик не очень-то поможет, разве что если в упор, да и то вряд ли». Ветер качнул ветки старых кленов над головой, пронесся шелест и скрип сучьев. И тут же, будто отвечая ветру, в чаще завыл зверь. Звук был протяжный, тоскливый. «Это что, Макарыч?» «Собака!» Сталкер прислушался. «Хорошо, если одна. Что-то мне не нравится, как она голосит». Ветер усилился, клены зашумели сильнее, с треском сломалась ветка. Слепой на всякий случай взвел курки своего старенького дробовика и погладил пальцем спусковой крючок. Ощущение было такое, словно надвигается нечто большое. Макарыч резко поднял руку. «Стой! Ты чувствуешь?» «Что-то приближается, только не пойму, что именно». «Молодец! Будешь сталкером! Есть у тебя чутье!» Произнося эти слова, наставник пятился, и слепой тоже стал отступать. Ему показалось, что очертания дороги перед ним размыты и колышутся, как живые. Впечатление было тем сильнее, что из-за ветра двигались тени, отбрасываемые кронами старых деревьев. Все плыло перед глазами. «Да что это такое?» «Стена эта, видишь, зеленоватое такое марево». «Зеленоватое?» Слепой не был уверен, что правильно распознает цвет надвигающейся мутной стены. «А что там внутри?» «Никто не знает, потому что никто оттуда не возвращался». «И что нам делать?» «Не лезть туда, вот и все. Стена за нами не погонится. Уйти от нее всегда можно. Главное, заметить вовремя и не улететь. Так что медленно и осторожно идем по дороге назад». То ли Макарыч ошибся насчет способностей тумана, и тот вполне мог гнаться за людьми, то ли усилившийся ветер так действовал, но стена мутной колышущейся тени двигалась по дороге вслед за сталкерами. Внутри марева возникло темное уплотнение, задвигалось, поднимая полупрозрачные зеленоватые волны. Оттуда донесся хрип и шорох. Макарыч поднял калаш и прицелился в темный сгусток. Они со Слепым стали пятиться быстрее. Туман начал отставать, и тут его волны раздались в стороны, и из мутной завесы вывалился мохнатый ком. Ростом Слепому по пояс, упал на покрытый трещинами асфальт, медленно поднялся на дрожащих лапах. «Собака!» – выдохнул Макарыч. Пес выглядел так, будто его проглотило нечто, укрытое в тумане, но не переварило и выплюнуло на дорогу. Мокрая черная шерсть местами вылезла, свалялась клочьями, слипшиеся пряди торчали на боках мутанта, как иглы. Пес усталился на сталкеров, приоткрыл пасть. Из его груди вырвалось облачко зеленого тумана и рассеялось в воздухе. Пес попытался зарычать, но только захрипел, выплевывая новые зеленоватые струйки. Мутант на дрожащих подгибающихся лапах зашагал к людям, хрипя и качая мокрой башкой. Макарыч дал короткую очередь, зверь упал на дорогу и завозился, пытаясь подняться. Сталкер прицелился, добавил еще пулю в голову. Пес затих. «Идем отсюда, Слепой!» Почему-то шепотом, словно боялся кого-то потревожить, велел Макарыч. «А почему так тихо говоришь? Выстрелы-то твои все равно шумными были». Подстреленная собака, казавшаяся мертвой, вдруг пошевелилась, выпустив из ноздрей струйки зеленой дымки. Макарыч ахнул и попятился энергичней. Слепому было любопытно, что там такое с собачьей тушей, но пришлось и ему отступать. Повернуться к туману спиной старый сталкер решился, лишь когда отмахали больше сотни шагов. «Идем отсюда», — повторил он. «Хватит на сегодня обучения. Идем в бар. Я чувствую, пока не хлопну пару стаканов, не смогу в себя прийти». У поворота, прежде чем стена тумана скрылась из вида, Слепой оглянулся. Пес лежал на прежнем месте и не шевелился. Только после выстрела в Макарыча он свалился на брюхо, а сейчас покоился на боку, вытянув лапы. Возле ржавого острого грузовика с притаившейся электрой Макарыч честно признался, что раньше не видел ничего подобного. Слепой только собрался похвастаться, что это его персональная удача так действует, но наставник поднял руку и прошипел: «Тихо!» Теперь и Слепой расслышал, как в лесу кто-то возится и трещит ветками. Судя по производимому шуму, должна быть здоровенная туша. «Кабан, а то и два», — пояснил Макарыч. «Уходим тихо». Но тихо уйти не удалось. Возня мутантов на миг смолкла, затем тишину нарушило глухое рычание, и вдруг чаще взорвалась крохотом, визгом и хриплым рыканьем. Шум стремительно приближался к дороге. Слепой бросился было под прикрытие грузовика, вспомнил об электре, метнулся в другую сторону, и тут придорожные кусты разлетелись в щепу, на дорогу вывалился громадный зверь. Глаза мутанта горели, бурая шерсть на холке топорщилась, копыта взламывали старый асфальт, словно картон. На дороге кабан развернулся. Слепой пятился, обходя грузовик с аномалией. Макарыч исчез, словно под землю провалился. Только что был на дороге, и вот никого. Следом за кабаном из леса выскочил облизанный туманом и вроде бы застреленный на повал пес. Слепой только теперь разглядел на боку кабана свежие раны, из которых сочилась кровь. Как ни удивительно, псина сама атаковала кабана, и когда тот побежал, стала преследовать. Разглядев, что противник невелик, кабан взревел и бросился навстречу псу, вмиг опрокинул, вбил в асфальт ударом копыт. Слепой тем временем осторожно пятился вдоль опрокинутого грузовика. Собака, вернее, сплюснутый меховой ком на асфальте, зашевелилась. Кабан, хрипя, прошелся копытами по ней еще пару раз, победно хрюкнул и тут заметил человека. Разъяренный мутант сейчас был готов напасть на кого угодно и тут же развернулся к сталкеру. Слепой бросил взгляд вправо, влево. Деваться некуда. Тогда он бросился навстречу кабану, но в последний момент метнулся в сторону, уходя с пути мутанта. Упал на асфальт, перекатился, а кабан с разгона врезался всей массой в днище лежащего на боку автомобиля. Удар сотряс ржавый корпус, и тут разрядилась электро. Кабан забился в паутине голубых молний, от его толчков грузовик стал заваливаться. Слепой на четвереньках пополз в сторону, потом сообразил, что можно встать. И тут из кустов показалась еще одна кабанья морда. Человек и мутант уставились друг на друга. Грузовик, который уже основательно раскачался, рухнул на бьющегося в агонии кабана, припечатал опаленную тушу к асфальту и принял на себя последний веер голубых молний электро. Движение и грохот привлекли внимание второго кабана. Вероятно, ему стало обидно, что кто-то способен производить больше шум, чем он, и мутант ринулся в атаку на упавший грузовик. Слепому повезло. О нем мутант позабыл, и сталкер бросился с дороги в лес по просеке, проложенной кабанами. Слишком уж неожиданно все получилось. И стена тумана, и выходящая оттуда из мглы бессмертная собака, и кабаны. Слепой растерялся. Он бежал по звериной тропе, и ему то и дело чудились кабаны, собаки, аномалии. За каждым кустом мерещился пес, в шелесте веток виделся туманный полог аномалий. Да еще исчезновение Макарыча. Пожилой сталкер казался таким опытным, знающим, и слепой полагался на него. А Макарыч исчез. Причем непонятно, как и куда.